Клаустрофобия, которую вызывал форт Железных Воинов, становилась невыносимой, и с каждым мгновением, которое Юлий Кесарон проводил, меряя шагами безликий внутренний двор в окружении стальных стен, его нутро сжималось от потребности освободиться из этого телесного плена. Как хищник в клетке, он не был приспособлен к статике заключения за высокими стенами. Один мудрец как-то сказал ему, что застой означает смерть. И для детей императора это было справедливо, как ни для кого другого. Властители разврата сняли с их глаз пелену обыденного, открывая бесконечные миры чувств и удовольствий, незабываемые перспективы излишеств во всем, в шуме и музыке, кровопролитии, пытках и насилии, обожании и, самое главное, поклонении. Каждая секунда, не потраченная на вещи, ранее запретные, превращалась в пустую трату времени. А Юлий Кесарон давно уже поклялся, что не оставит неиспробованным ни один порог. Поэтому, покинув скучных железных воинов за их несокрушимыми стенами, он вывел 3000 воинов на площадь перед гробницей, где те могли предаться разрушению и надругательству по своему вкусу. Юлий наслаждался силой, еще не тронутой, которая, как он ощущал, пропитывала этот мир, как содержащая нефть, вода, песок. Он разбивал кристаллические статуи, а затем раскалывал светящиеся камни о собственный череп, чтобы потом втереть осколки в порезанной коже. Предвкушение удовольствия было почти столь же приятно, как и его переживание. Своим измененным зрением Кесарон видел все силовые линии, все воспоминания, которыми была пронизана любая конструкция на этой планете. Он дивился тому, что железные воины ничего подобного не видят, и почти жалел их за такую ограниченность. Какая должна быть невыносимая у них жизнь, если притупленные чувства показывают им только строительный материал того, что считается для них реальностью. Юлий и его воины окружили крепость 4-го легиона. Тысячи гикающих, орущих маньяков, высоко воздевших оружие и боевые знамена, словно вулкан накануне извержения или как певец, поднимающийся к высокой ноте, энергия, переполнявшая этот мир, готова была вырваться на свободу. Юлий хотел прорвать неведомую преграду на ее пути, чтобы эта энергия щедрым потоком излилась на улицы и затопила их всех. Он истерически захохотал и, достав нож, вонзил его в пространство между обтянутым кожей наплечником и исцарапанным нагрудником. Боль длилась недолго, недолго текла и кровь, но он чувствовал, что каждая пролитая капля увеличивает ужас этого мира. С пришедшей откуда-то извне уверенностью он понял, что кровь его насыщена чем-то исключительным, чем-то невыносимым для расы, создавшей этот город. Кровь, его молитва, была заражена той силой, что пробилась к жизни благодаря гибели этой расы. И в этот же миг Юлий узнал, что должен сделать. Нож для этой цели был слишком маленьким, слишком неуместным, и он отбросил его, обнажая взамен меч зазубренным, утыканным шипами лезвием. Затем вознес клич верности калейдоскопу красок в небесах и ринулся в толпу скандирующих воинов, своих воинов. Первым ударом Юлий раскроил напополам одного из какофонов Вайросяна, и тело того взорвалось кровью, словно лопнувший пузырь. Вторым он вскрыл живот воина, чей доспех был столь поврежден, что от него давно уже было пора избавиться. Третий удар обезглавил смахивавшего на быка чемпиона, и фонтаны крови, вырвавшиеся из его шеи, ударили в воздух на 3 метра. Юлий пробивал и прорезал себе путь сквозь толпу детей императора, и с каждой вскрытой артерией, с каждой отсеченной конечностью и пролитой каплей крови росла его уверенность, что он совершает благое дело. Он рассмеялся, заметив, что железные воины с ужасом смотрят на это братоубийство. Даже безликие, невыразительные шлемы не могли скрыть их недоумение. Органы чувств Кесарона были оглушены запахом крови и сильным ощущением того, что он стоит на пороге чего-то необычайного. Следуя его примеру, дети императора набросились друг на друга в смертельной оргии, и сладострастная жестокость убийства вытеснила из их разума все представления о дисциплине или цели. Юлий вспомнил то нарастающее чувство свободы, какое он испытывал в Лафиниче в день, когда властители разврата явили себя в искалеченных облаках смертных тел. Со временем та утраченная боль и экстаз истинной жизни поблекли, и он был готов вынести и причинить любые страдания, лишь бы вернуть те ощущения. При одной лишь мысли об этом ему показалось, что некая сила тянет за каждую клетку в его теле, умоляя впустить ее. «Нет, еще не время, позволь мне еще немного насладиться этим». Вся площадь перед гробницей превратилась в бойню. На этом поле боя не было врагов, лишь орущая орда воинов, помешавшихся на самоуничтожении. Дети императора старательно, хоть и слепо, приносили себя в жертву, и их кровь несла в себе память о жизни и смерти, рождении и гибели. Это противоречие заставило силу в сердце Идриса задрожать от полного ненависти узнавания и пробудиться. «Брат!» — вскричал Фулгрим, когда Пертураба бросил бездыханное тело вора на пол и, не обращая внимания на потрясенного спутника, направился к крайнему левому проходу. Его воины двинулись следом, при этом Железный Круг с легкостью, без всяких жалоб, подстроился под его быстрый шаг. Берлс же прошел оскорбительно близко от фениксийца. Фулгрим схватил Пертураба за руку, и тот обернулся, сжав кулак в ожидании драки. Обернулся с грохотом щитов и Железный Круг. Все корпусные орудия роботов были нацелены точно на Фулгрима. «И тебе еще нужно спрашивать?» — воскликнул Пертураба. «Спрашивать что?» Фулгрим шагнул назад с возмущенным видом, от наигранности которого Пертураба чувствовал тошноту. «Короче, вора никогда не был на этой планете, ведь так?» Маска Фулгрима наконец треснула, и он широко улыбнулся. Разоблаченный обманщик, плут, которого поймали за руку. «Сомневаюсь, но если и так, какая разница?» «Огромная», — оскалился Пертураба, потому что он никак не мог проникнуть так далеко в лабиринт, однако утверждал, что своими глазами видел оружие, которое мы ищем. «Как ты это объяснишь, братец?» Фулгрим пожал плечами, и Пертураба, как никогда остро, пожелал сделать свой молот сокрушителем черепов, а не наковален. Он медленно опустил сжатую в кулак руку и отвернулся раньше, чем гнев его вышел из-под контроля. «Я знаю, брат, ты врал мне с самого начала, но все равно надеялся, что в твоих обещаниях будет хоть крупица правды. Что ж, сам виноват, не стоило лететь с тобой сюда». «Нет, ты был нужен мне», — умолял Фулгрим, следуя за братом, но больше не пытаясь к нему прикоснуться. «Возможно, я преувеличивал кое-какие детали в альдарской легенде, но я знал, что только ты найдешь путь в этом лабиринте. Тогда зачем врать мне? Зачем выдумывать все эти байки? А ты бы согласился на путешествие, если бы я сказал, что твоей задачей будет просто пройти лабиринт?» «Нет», — ответил Пертураба. «Ну вот, видишь? Тогда что именно мы найдем в конце пути?» Пертураба кивнул в сторону прохода. «Что там такого важного, ради чего ты жертвуешь столькими жизнями и обманываешь собственного брата?» «Там именно то, что я и обещал», — ответил Фулгрим. «Возможность уничтожать миры и испепелять армии. Сила ангела Экстерминатус заключена в сердце этого мира, это правда. Но лишь мы вдвоем сможем освободить ее. Мы всего в шаге от победы, так что больше никакого обмана». Вопреки всему, Пертураба почувствовал любопытство. Фулгрим заманил его сюда обманом и уловками, но в его последнем признании не слышалось лжи. Пусть так, но он все равно не верил в напускную искренность брата. Пертураба не собирался делиться тем, что окажется в сердце лабиринта, чем бы это ни было. «Тогда мы подчиним эту силу вместе», — солгал он.